Вечерняя дойка. Тяжкая работа. Заседания Совета Безопасности заканчиваются в 5-6 вечера. Иногда дискуссии затягиваются, хотя этому противится секретариат ООН. Переводчикам нужно платить за переработку в двойном размере. После заседания российские дипломаты спешат в представительство, чтобы составить отчет для Москвы, где из-за большой разницы во времени, целых 8 часов, уже давно спят. «Я это называю вечерней дойкой», — сказал мне остроумный Андрей Иванович Денисов, китаист по профессии, сменивший Лаврова в Нью-Йорке. Когда в Москве сотрудники Министерства иностранных дел приходят утром на работу, телеграммы из Нью-Йорка уже получены и расшифрованы. Пока в Нью-Йорке спят, в Москве работают. Когда дипломаты в Нью-Йорке просыпаются и приходят в постпредство, готовы ответы и инструкции из Москвы. Здание российского постпредства находится неподалеку от ООН. Перекресток назван в честь академика Андрея Сахарова и его жены Елены Боннер. Эти таблички напоминают о тех временах, когда американцы воспринимали нашу страну как империю зла, и отцы города не упускали случая выразить свое отношение к советскому режиму. Рядом с ООН есть еще таблички в честь шведского дипломата Рауля Валенберга, погибшего на Лубянке, и советского физика Анатолия Щеранского, который хотел уехать в Израиль, а вместо этого оказался в лагере. Напротив российского постпредства расположена пожарная часть, где, кажется, никогда не спят. Да еще популярная в городе синагога, которую часто посещают прихожане. Такое соседство вряд ли вызывало восторг у советских дипломатов. После назначения Лаврова министром на первом этаже постпредства повесили портреты всех, кто был представителем при ООН. Это крупные дипломаты, ставшие, как минимум, заместителями министра. Первым был Андрей Громыко. Историки подсчитали, что в конце 40-х Громыко больше 20 раз использовал право вето, данное постоянным членом Совета Безопасности, поэтому его и стали именовать «господин нет». Россия сегодня, как постоянный член Совета Безопасности, может блокировать любое решение, наложив вето на резолюцию, которая ей не нравится. «Призрак вето витает в зале заседаний», — говорил мне тогда Андрей Денисов, «но им скорее угрожают, а не пользуются». Задача современного дипломата состоит не в умении сломать собеседника, а в том, чтобы убедить его в своей правоте, найти аргументы в поддержку своей позиции, перетянуть коллегу на свою сторону. Надо быть обаятельным, но очень аккуратным и точным в словах и выражениях. Чем выше по рангу дипломат, считает Денисов, тем меньше у него возможностей для маневра. Вскоре Лавров забрал Андрея Денисова в Москву и сделал своим первым заместителем в министерстве. При Лаврове в российском постпредстве произошла крайне неприятная для него история. Первый секретарь постпредства Сергей Михайлович Третьяков в октябре 2000 года попросил у американцев убежище. Первый секретарь был не дипломатом, а сотрудником разведки, 5 лет работавшим в Нью-Йорке под прикрытием. Сколько времени он тайно сотрудничал с американцами, осталось неизвестным. Полковник Третьяков был одним из заместителей резидента внешней разведки, то есть человеком осведомленным. Через несколько лет в США появилась книга «Товарищ Джей», основанная на его рассказах. В ней в крайне неблагоприятном свете фигурировали и разведчики, и дипломаты. Такие скандальные истории обычно дурно сказываются на карьере начальника. Но Лаврову не пришлось отвечать за бегство полковника Третьякова. Сергей Викторович Лавров — человек ироничный, умеет и любит пошутить, острый на язык, темпераментный, волевой. Дипломатом считается жестким и напористым. Свободно говорит по-английски. Это результат хорошего домашнего воспитания. Обходится без переводчика. Вообще хорошо образован. Иностранные коллеги знают, что с Лавровым надо быть осторожным. У него прекрасная память, он помнит многие документы, и дискутировать с ним непросто. всегда элегантно одетый, он запомнился коллегам по ООН с сигаретой в зубах, чашечкой крепкого кофе-эспрессо и порцией виски. Считается, что он предпочитает шотландские виски Джонни Уокер с черной этикеткой. Очень много курит, потому возражал против запрета на курение в стенах ООН, когда в 2003 году генеральный секретарь ООН Кофи Аннан запретил курение в штаб-квартире, Лавров взорвался. Это здание принадлежит всем государствам-членам ООН, а генеральный секретарь всего лишь администратор. В 1997 году Лаврову предлагали должность министра внешних экономических связей и торговли. Он благоразумно отказался. Пост министра занял Михаил Ефимович Фродков, а Лавров проработал в Нью-Йорке больше 10 лет. За это время в здании на Смоленской площади сменилось 3 министра. Все они были самого высокого мнения о Лаврове. Друзья, характеризуя Сергея Викторовича, неизменно подчеркивают его порядочность и интеллигентность. Те, кто знает его с юности, шепотком говорят, что в советские годы он вообще придерживался прямо-таки диссидентских убеждений. Но, видимо, политическое взросление или меняет взгляды, или велит держать их при себе. На одной вечеринке в достаточно узком кругу Сергей Лавров, провозглашая тост, вспоминал очень трудные для дипломатов 90-е годы, когда многое делалось совсем не так, как надо, и патетически воскликнул. Патриотические круги внутри министерства всегда руководствовались интересами России. Надо полагать, себя Сергей Викторович относил к патриотическим кругам. Правда, осталось неясным, кто же был антипатриотом в Министерстве иностранных дел и как именно заместитель министра Лавров им противодействовал. Обычно в проведении антипатриотической линии обвиняют министра Андрея Козырева. Однако же ветераны МИД, тогдашние члены коллегии министерства, помнят, что в ту пору Лавров дружил с Андреем Владимировичем, противоречий между ними не было. Напротив, Козырев охотно продвигал Сергея Викторовича по карьерной лестнице. Наверное, опытные государственные чиновники тем и отличаются, что всегда точно чувствуют, какая политическая линия в настоящий момент является патриотической или же изначально исходит из того, что собственные симпатии и антипатии, представления об окружающем мире, службе мешать не должны. Задача чиновника, как говорили прежде, проводить линию. Сергей Лавров сам встречается с каждым дипломатом, который получил посольское назначение и будет представлять Россию в том или ином государстве, причем приглашает и посла этой страны в Москве, угощает всех шампанским. Такого никогда не было. Некоторые послы небольших государств прежде никогда не удостаивались приема у министра иностранных дел России. Лавров поразил коллектив тем, что сам провел встречу с аппаратом министерства. Собрались все, кто мог уместиться в конференц-зале, и отвечал на все вопросы. Причем речь шла исключительно о бытовых и материальных делах, посему привел с собой заместителя по материально-хозяйственным делам, начальника кадрового департамента, главного врача поликлиники. Сергей Викторович беседовал со своими подчиненными терпеливо, хотя вопросы были весьма непочтительными. В основном молодые дипломаты жаловались на низкую зарплату. Она растет, но в министерстве все равно недовольны. В середине июля 2008 года президент Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил очередную концепцию внешней политики России. Встретившись с молодыми дипломатами, президент назвал два условия решения кадровых проблем. Первое, совершенно очевидное. У дипломатов и у состоявшихся маститых, и у молодых должны быть нормальные условия труда, полностью сопоставимые с теми условиями, которые есть в других странах. Зарплата еще не все. Еще должно быть желание заниматься государственной службой. А это желание возникает в том случае, если человек, который занимается дипломатической работой, разделяет идеологию государства. Иначе говоря, дипломат обязан проводить линию правительства, не задумываясь над тем, правильно она или нет. Некоторые политологи отметили, что эти слова противоречили медведевской же идее деидеологизированной внешней политики.